Глава 44. Морские песни. И все-таки бывший шестидесятник мог смело называться корсаром. Не только потому, что любил охотиться из подводного положения или пускать оттуда же, с глубины, бьющую белку в глаз крылатой ракеты. Нет, как всякий уважающийся пират, он имел на борту настоящую абордажную команду. Она была не слишком велика, ибо подводный корабль все ж таки не десантная баржа, но входили в нее отпетые головорезы. В том плане, что когда-то в юные годы наполучали кучу спортивных разрядов, и отнюдь не по шахматам-шашкам, а потом назаканчивали всяческих училищ внутренних войск, а кое-кто даже рязанское десантное. Так что они умели много всякого всего, могущего удивить простого матроса и вызвать законную зависть маститого флотского офицера. На борту Индиры Ганди эту шатью-братью, могущую метать хозяйственные топоры на дальность гранаты, завелись с тех пор, как убедились, что в современной густющей сети морских транспортных потоков иногда просто не обойтись без призовой команды, то есть людей, способных подняться на борт судна и убедиться, что это то самое, искомое. А главное, после доходчиво и быстро заставить команду его покинуть, когда в плечах поларшина убеждение идет на уровне памяти генов, а не только через сложный инженерный расчет соотношения калибра болтающейся на этом самом плече игрушечной штурмовой винтовки и возможного ущерба собственной голове. Разумеется, пиратский десант умел не только жонглировать невиданными в море вещами типа топоров и саперных лопаток, коими при случае в течение полуминуты можно произвести массовое убийство с расчленением жертв. Как достойные водные млекопитающие, почти все люди, его составляющие, умели ладить с аквалангом, а кое-кто даже бережно раскурочивать донные мины. Уж про установку магнитных нечего и говорить. Самым главным среди этого отпетого воинства, прошедшего не одно казахское ханство, далеко не только с притороченной к поясу лопаткой, а с птурсо-пулеметной поклажи на загривке, был Владимир Михеевич Румянцев. Огромный дядя, родившийся в далеких 90-х годах, которые вначале подарили большие, но, как оказалось, обманчивые надежды, когда ослиный народ побрел за новой, притороченной к удочке морковкой. Так вот, если у остальной группы в плечах имелась сажень, то у Владимира Михеевича косая. Глядя на чудо Румянцева снизу вверх, любой моряк-подводник предполагал, что он размещен и внесен в опись имущества кают-компании либо кубрика заблаговременно, еще до того, как лодочные секции шестидесятника сшили в единое целое. Его перемещение по корабельным отсекам производило впечатление продевания верблюда в игольное ушко. В обычное время эти горы мяса томились на борту от безделья. Их мышечной удали не получалось тут разгуляться в полную силу. Естественно, как на всяком уважающем себя атомоходе, на Индире Ганди имелся тренировочный зал. В любое время дня и ночи кого-нибудь из абордажников непременно можно было застать там, шутя создающего антигравитацию для многопудового железа гирь, либо шлифующего ладонями сталь турника. В этом не наблюдалось ничего удивительного, ведь во времена походов понятия ночи и дня абсолютно идентичны. Удивительно было другое. Личный рекорд некоторых из них в отжиманиях от прирезиненного пола фланировал где-то в районе 1000 раз. По тайной прикидке бортника, в этом виде соревнований весь технически грамотный экипаж Индиры Ганди вряд ли бы победил хотя бы одного из отряда Румянцева. Так что командир корабля очень и очень надеялся, что период его правления все-таки обойдется без неконтролируемо спонтанного высвобождения энергии не только жидкометаллического реактора, но и этих живых выходцев из древней Спарты. Естественно, не использовать такую мощь даже косвенно было бы крайне нелепо. Потому головорезы Румянцева значились в экипаже внутренней полицией. Согласитесь, совсем не лишнее дело на пиратском корабле, личный состав которого переваливает за сотню душ.